А ты, Николай, не грусти. Если будет письмо от отца, привезу специально. Отца отозвали в Москву. Теперь он работал в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Не представляю, как он усидит в кабинете. Ведь он всю жизнь путешествовал по Арктике. Сколько я помню, его вечно отзывали в Москву, а он опять ухитрялся вырваться в экспедицию. «Мне пора лететь», — сказал Ермак почему-то грустно и поглядел на сумрачный горизонт. Добродушное лицо его, красивое, несмотря на следы ожогов на носу и щеках, помрачнело. Все же он улыбнулся нам, сверкнув ровными белоснежными зубами. Палатка была установлена. Выгруженное снаряжение, мешки с консервами, ящики и тюки мы просто прикрыли брезентом. Ермак всем пожал руки, а меня поцеловал. Он все еще относился ко мне, как к мальчишке. Вертолет покрутился и улетел. А у меня почему-то заныло сердце. Я любил Ермака как старшего брата, которого у меня никогда не было. «Скоро стемнеет», — заметила Ангелина Ефимовна. «С утра начнем работу, а пока давайте установим вторую палатку, лабораторию». Пришлось устанавливать на одной из самых зеленых площадок. Потом мы с Лешей пробили ломом отверстие, в которое вставили двухметровую металлическую трубу для отбора газа. Температура газа оказалась более 80 градусов. Собственно, это был самый обыкновенный воздух с несколько пониженным содержанием кислорода. Небольшая ямка на дне палатки всю неделю служила нам замечательной печью, где сохранялись горячими обед и ужин. Распаковав и установив в лаборатории приборы, мы еще немного побродили по горе. Из расселин подымался пар. Он дрожал и переливался в последнем отблеске заката. Леша протянул над ним руку и с криком отдернул, обжегшись. Я бросил в расселину хворост. Он мгновенно вспыхнул. Потом мы все трое постояли у обрыва. Долина уже погрузилась в темноту, но вершины гор, еще освещенные солнцем, сверкали наподобие каменного венца. «Да чего красиво!» — сказал Леша. Пухлые губы его дрогнули, голубые на выкате глаза увлажнились. Он несколько сентиментален. Мне долго не спалось, как всегда на новом месте. Вокруг палатки была густая тьма, выл ветер, в горе что-то булькало и гудело. Я подумал, что, собственно, заставляет меня жить здесь. Совсем дикий край, суровый и необжитой, заполярье. И не нашел ответа. В детстве я больше всего любил теплые, уютные комнаты нашей московской квартиры, общество бабушки, стеллажи с книгами и удивлялся, почему отец проводит жизнь в экспедиции. А теперь сам променял Москву на крайний север. И это было сильнее меня. А бабушка очень по мне тосковала. Это чувствовалось по ее письмам. Мама вряд ли. У нее была своя жизнь, свои интересы и свои друзья. К тому же ошибка в паспорте на целых 10 лет меньше, которую она не пожелала отнюдь исправить. Она просто стеснялась такого взрослого сына. «Да, я взрослый. Через 7 месяцев в армию. Буду проситься в погранвойска». Все же мне чего-то не хватало, какой-то душевной теплоты. Все мне в обсерватории были друзья, но у меня не было настоящего, единственного друга, ровесника. Была Лиза Абакумова. Странно, что я еще в нее не влюбился. Все почему-то этого ждали от меня. Но, должно быть, еще не настал час. Пожалуй, потребность в дружбе у меня в то время была сильнее. Некоторые люди так созданы, что просто не могут без мужской дружбы. Я принадлежу к их числу. А между тем у меня не было друга. Засыпая, я думал над тем, что же такое дружба. Ведь, как и в любви, не каждый может стать тебе другом.